«Я довольна», — сказала нам Марина Львовна после одного из свиданий. «Володя в порядке. Голос чистый, кожа не дряблая, глаза спокойные, подтянутый, собранный. Молодец, не распускается». Мы поняли. Марина Львовна гордится, любуется выдержкой Владимира. Она узнает в этом свое воспитание, свою школу. Да, воспитание, данное сыну, оправдало себя. В конце лета 1906 года в Петербурге было совершено революционное покушение, поражавшее своей дерзостью, а в то время удивить кого-либо и чем-либо казалось уже немыслимым. Это был взрыв дачи царского премьер-министра Петра Столыпина на Аптекарском острове. Жесточайший душитель революции 1905 года, Столыпин был ненавидим всей сколько-нибудь честной и прогрессивной Россией. В Столыпине была не только тупая упрямая сила слепого разрушительного стенобитного тарана, в нем была несокрушимая уверенность в своем праве на попрание всякого права. Была в нем и своеобразная смелость зла. Трусливое зло не так опасно. Однажды в Государственной Думе после запроса, внесенного левыми депутатами о еврейском погроме в Житомире, председательствующий предложил почтить вставанием память многочисленных жертв, в том числе революционера, русского студента Блинова, самоотверженно боровшегося против погромщиков и убитого ими. Встала вся Дума, все депутаты, не исключая крайних правых. Не встал только премьер-министр Столыпин, тот, кто благословлял погромы и подавал сигналы к ним. Весь зал стоял, один лишь Столыпин в министерской ложе демонстративно и угрожающе нагло сидел. И в наступившей на миг тишине раздался голос из зала. «Один сидишь, убийца!» Выкрик этот, подхваченный прогрессивными газетами, прогремел на всю Россию, облетел весь мир. Но что значили для Столыпина какие-то жалкие сотни, может быть, даже тысячи невинных людей, погибших в одном городе за один летний день? На Столыпине была непробиваемая броня из невинной крови крестьян, запоротых карательными экспедициями, крови рабочих и революционеров, сгноенных в тюрьмах, замученных в ссылке, повешенных, расстрелянных. 12 августа 1906 года, около 4 часов дня, по аллее Аптекарского острова катила элегантная коляска «Ландо». Барственно покачиваясь на упругих рессорах и шинах, ехали в Ландо жандармский полковник в адъютантской форме при орденах и жандармский офицер, оба молодые, красивые, державшиеся с особым нагловатым щегольством. В руках у них были портфели. Третьим ехал в Ландо непременный спутник таких лиц, штатский. На козлах восседал величественный кучер с внушительной бородой и монументальным накладным ватным задом под кучерским армяком. Все эти люди не вызывали ни у кого никаких сомнений. Они были вполне в стиле района дачи царского премьера. Жандармские чины и штатские сотрудники были здесь привычными деталями пейзажа. Постовые городовые козыряли сидевшему в Ландо бравому жандармскому полковнику и пропускали Ландо без всяких задержек. А между тем люди, ехавшие в Ландо, кроме кучера, который вместе с коляской был взят на прокат на извозном дворе, были террористы-максималисты. Подъехав к даче премьер-министра Столыпина, Ландо остановилось. Оба жандармских офицера и штатские с деловым видом вошли в приемную нижнего этажа. И только тут возникло подозрение. Дежурный шпик в приемной премьер-министра заметил, что у одного из вошедших борода накладная. Крикнув дежурному генералу Замятину: «Ваше превосходительство, неладно!» Он протянул руку, чтобы выхватить портфель у одного из мнимых жандармских офицеров. В ту же минуту с криком Да здравствует свобода!